Глава 28. Официантка приносит еду, и, эмоционально отгородившись от Вани, я ем. Не чувствуя вкуса, не испытывая даже малейшего удовлетворения, я жую мясо, овощи, любимые грибы, но ощущение при этом, что я глотаю камни, чтобы заполнить желудок. Единственный плюс — нам подали отличное вино. Иван тянется к бутылке и наполняет мой бокал. Затем поднимает свой и предлагает выпить, что я делаю с неохотой. Наконец, устав делать вид, что он не замечает моего настроения, Ваня оставляет в покое столовые приборы и слегка наклоняется ко мне. «Яра, все в порядке?» «Угу». Мычу, прожевывая остатки пищи, не желая здесь и сейчас устраивать разговор о том, что мы станем лучшими друзьями или никем. Он не удовлетворен моим ответом и испытывающе смотрит на меня, прежде чем кивнуть. Вот оно, это то, что мне в нем понравилось. Он понимает меня, действительно понимает, когда я не хочу говорить вовсе или считаю место неподходящим для разговора. Это лишь малая часть того, что я в нем разглядела и что по-настоящему привлекло меня. В прошедшем времени, напоминаю себе. Эмоции внезапно встают передо мной, отделяя от Ивана и остального ресторана. Произошедшее ранее то, что было 10 минут назад, и в целом то, что творится в моей жизни, беспощадно хлещет по щекам и вырывает слезы. Я знала, что мне не нужно идти в ресторан. Словно развалина жалею себя в этом великолепном месте перед великолепным мужчиной, который, вероятнее всего, хочет быть сейчас за столиком в 5 метрах от нас. И во всем виноват Эдуард. Если бы он не был такой сволочью, то моя жизнь не превратилась бы в эти руины. Но вот она, правда жизни. Он сволочь, и моя жизнь — руины, которые лежат у моих ног. Мне нужна подушка и один вечер, чтобы, как в юности, выплакать всю эту боль и усталость, а завтра проснуться снова сильной женщиной и светить, как и Карина, словно меня поцеловало солнце. Яра. Ваня снова подается вперед и при этом смотрит обеспокоенно, потянувшись к моей руке. Но это слишком для меня. Слишком много для этого вечера, поэтому я отодвигаю стул и, шепнув, «Извини, мне нужно на минуту в уборную», убегаю в туалет. Замерев перед зеркалом, быстро охлаждаю руки и прижимаю ледяные пальцы к тыльной стороне шеи, щекам и лбу. «Боже, что ты творишь, Яра?» шипя, требую от себя же ответов. Вероятнее всего, это стресс и вино так на меня подействовало. Затем прибывшая Карина и я стою тут и жалею себя, как какая-то неуверенная в себе женщина. Но я не такая. Взглянув на себя упрямо, я твержу это своему отражению. Неожиданно дверь открывается и входит Карина. «Боже!» Улыбнувшись ей в отражение, я подношу руку к диспенсеру, и на мою ладонь капает нежное мыло. «Отличный ресторан, не так ли?» спрашивает она, встав рядом. «Да, люблю их овощи и рыбу. Готовят вкусно», отвечаю как можно короче, потому что ощущаю острую потребность сбежать. Но невольно медлю и прохожусь взглядом по ее черному платью, которое облегает ее стройное, но при этом не худое тело. Однако и пышкой ее не назовешь. В этом, наверное, ее харизма и очарование. Хотя я могу и ошибаться. Волосы у Карины длинные и немного темнее моих. Она выше и гораздо уверенней, по крайней мере, сейчас. И мне это не нравится, я не такая. Что ж, хорошего вечера. Бросаю в специальную урну белое полотенце и двигаюсь к двери. Когда мой муж сказал, что Иван влип, я не поверила. Останавливает она меня своими словами и, взяв, как и я до этого, махровое полотенце, оборачивается ко мне. «Что, прости?» Она улыбается и смотрит на меня так, будто мы давние подруги. Это заставляет попятиться и почти потерять равновесие. Но я умудряюсь удержаться и выпрямить спину. Знаешь, когда мы с Иваном оказались в том самом переломном кризисе, его взгляд словно кто-то выключил. Воздух вырывается из моих легких и отказывается возвращаться, оставив слушать ее, задыхаясь. «Ты не должна мне это говорить». Она выгибает брови, но продолжает. «Мы остались вместе, смогли удержать друг друга рядом, но я уже тогда поняла, что держит нас отнюдь не любовь. Что же, привычка, страх. Даже когда мы развелись окончательно, я имела все — семью, поддержку, работу. Я знала наперед каждый свой шаг. Но я была в диком ужасе из-за того, что мне придется ступить за порог брака в одиночку. Ярослава, Иван боялся тоже. И именно это чувство, страх, он принял за остатки любви. Пытался вернуть, пока не понял, что между нами осталось все. Уважение, нежность, обязательства и доброта. Я не могу назвать столько всяких красивых слов, но не любовь. Я не шевелюсь и ни слова ей не говорю в ответ. Возможно, потому что не знаю, что сказать, или потому что не понимаю на данный момент, что она хочет мне этим поведать. Поэтому я принимаю решение молча ждать и слушать. И каково мое удивление, когда Саша приезжает и говорит, что Иван влюблен. «Это не...» — хочу возразить, но Карина отрицательно машет головой. «Знаешь, что я увидела сегодня, пока шла к вашему столику? Ты могла бы подумать, что я смотрю на мужа, которого бесспорно обожаю всем сердцем. Но я смотрела не на него. Я смотрела на Ивана, в глазах которого снова включили свет Яра. Ты включила. Но, теряюсь, но осекаюсь на словах, которые кажутся неправильными даже в моей голове. Ваня имеет много качеств, и он многое растерял по своей вине, и одно из качеств этого мужчины — умение учиться на своих ошибках. Он выучил их на пятерку, и мои слова сейчас не попытка уговорить тебя. Я просто хотела сказать, что если ты доверишься ему, ты получишь его всего без остатка. Карина улыбается мне, затем делает шаг в сторону и, обойдя меня, хватается за ручку, но не открывает дверь. Он уже твой, поверь мне, и это ты включила его свет. Растеряв всякую уверенность, я прислоняюсь к стене позади меня и закрываю глаза. «Боже!» — шепчу в пустоту и делаю глубокий вдох. Мне определенно придется обдумать каждое слово этой женщины. Когда я направляюсь к столику и вижу обеспокоенный взгляд Ивана, направленный в сторону уборных, тут он замечает меня. Я чувствую на расстоянии, как он выдыхает, так же, как выдохнула я минутой назад. Затем его взгляд становится теплым, и все, что я могу, это улыбнуться ему, идя навстречу. Ваня встает из-за столика и, наплевав на людей вокруг, притягивает меня к себе. «Ты в порядке?» — спрашивает шепотом, склонив голову к моему уху. «В полном!» — отвечаю, зарывшись лицом в изгиб его шеи. «Хорошо». Закончив с ужином, мы собираемся и едем домой. Всю дорогу Иван держит меня за руку, что, похоже, станет его главной привычкой в поездках. В основном мы молчим. Он не спрашивает, что со мной случилось, когда я ушла из-за столика, и почему я вернулась к нему обратно прежней. Но когда он останавливает автомобиль у ворот моих родителей, и мы выходим из машины, то не торопимся расстаться. Иван облокачивается на машину спиной, а меня увлекает в свои теплые объятия. Прохладная, и даже я не знаю, который час, да и не хочу. Мне тепло и уютно в этих по-настоящему медвежьих руках. «Могу я рассчитывать на поцелуй?» — спрашивает с ноткой веселья и надежды в голосе. Откинувшись слегка назад, я заглядываю в его глаза, пытаясь разглядеть тот самый свет, о котором говорила Карина. Но, может быть, я просто не видела его, когда этого света не было, и потому не могу сравнить? «Твое молчание значит «да»?» Вырывает меня из мысли Иван и тянется вперед, но я уворачиваюсь, и его губы опускаются на мою челюсть, что тоже неплохо. «Это значит, что я думала». «Подумала?» «Может быть». отвечаю с улыбкой на губах, с которых он не сводит глаз. «И какой твой вердикт?» «Я могу позволить себя поцеловать только мужчине, которому дам шанс». Иван замирает и смотрит почти напряженно, в то время как я продолжаю улыбаться. «И я?» — он сглатывает. «Тот мужчина?» «Ты тот мужчина, Иван», — отвечаю я и тут же теряюсь в его поцелуе.